Вместе. Пока Стас переодевал детей, я сделала быстрый завтрак. Испекла сырники, больше похожие на оладушки с добавлением творога. А потом наложила в несколько вазочек сметану, джем, сгущенку и ягоды. Их ели с восторгом. «Как вкусно!» Ярослав посмотрел на меня. «И вы сами приготовили?» «Нам няни не готовят. Они только играются и не дают ходить по газонам». «А мне не дают смешивать варенье и сметану». «А ты хочешь?» – удивилась я. «Да, и ягоды туда положить». «Так давай положим». Я взяла пустое блюдце и, положив на него сметану с джемом, перемешала их. «Вкусно!» Облизав губы, я разложила смесь сметаны с джемом по тарелкам детей, посыпала оладушки ягодами клубники. Дети уставились на меня, раскрыв рты. «Это же неправильно!» – сказал Ярослав. «А диета?» – спросила Злата с выражением ужаса на лице. «Ну и что? Зато вкусно!» Я положила себе оладья со смесью сметаны и джема. Ягоды тоже насыпала. Стас последовал моему примеру с улыбкой. А когда я разлила чай и села напротив Зорина, Ярослав едва не упал со стула от удивления. «Ты что, и есть с нами будешь?» Стас поморщился и ответил. «Да, а что тебя смущает?» «Няни с нами ни разу не ели. Они едят на кухне». «А Ангелина Андреевна необычная няня». Твердо ответил Стас, и его взгляд, встретившись с моим, послал по моей коже разряд теплого тока. «Самое лучшее!» – воскликнула Злата, попробовав кусочек оладушка и затолкав себе в рот клубнику. «Это точно!» – поддержал Ярослав. За столом началось какое-то неудержимое веселье. Стас, этот человек из гранита и стали, шутил и смеялся так легко, словно сбросил невидимый панцирь. Стол сотрясался от смеха. Я сидела, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть это хрупкое чудо. У меня в груди распускался теплый, болезненный цветок надежды. Таким шумным, немного бестолковым, пахнущим выпечкой, я представляла себе семейный завтрак. Впервые я чувствовала себя частью семьи. У меня не было таких завтраков, пока была малышкой. Да и потом не случалось. Мама всегда была злой и искала себе мужа. Бабушка делала, что могла, но это было не так, как сегодня. И Стас с детьми был совсем другой. Глядя на меня, он обычно хмурился, и его взгляд становился темным, пугающим. А с детьми он словно стал собой. Веселился, дурачился и смотрел на меня тепло и открыто. Не отталкивал, а наоборот втягивал в бесконечный водоворот игр с детьми. После еды они строили башню из конструктора. Детская в доме располагалась на первом этаже и была больше гостиной. Стас с Ярославом придумывали и строили башни огромного замка. «На крышу надо ленточку». Злата носилась вокруг, норовя развалить оборонительную стену. Стас пытался поймать проказницу, а Ярослав шикал на сестру. «Уйди! Не трогай ничего! Пап, она сейчас все разломает!» «Нужен флаг!» – спорила Злата. «Не нужен!» – отвечал Ярослав. Он попытался оттолкнуть сестру, та запищала. Стас подхватил ее на руки и поднял над замком. «Привязывай ленточку!» Злата зависла над центральной башней, как птица. Ее тонкие ручонки никак не могли завязать шелковую полоску, соскальзывали. В конце концов, она уронила ленточку внутрь замка и расплакалась. Возможности достать шелковую полоску не было, и девочка продолжала плакать. Стасу не удавалось ни достать ленту, ни успокоить дочь. Я старалась помочь, но дети были расстроены. Их не успокаивали уговоры. Разобрать стену быстро и не затрагивая другие строения было невозможно. Это было понятно, но спокойствия не добавляло. Надо было что-то делать, но я не могла представить, что именно. Я нашла место, где расстояние между крепостной стеной и центральной башней замка было самым маленьким. Потом принесла из столовой устойчивый стул с твердым сиденьем. Поставила спинкой вплотную к замку. Сбегала на кухню и принесла оттуда длинные щипцы. Приметила их, еще когда жарила оладьи с творогом. Подумала, что это бесполезная вещь, а сейчас была рада, что она лежала в ящике стола. Пока клубок Зориных пытался обниматься и прекратить ссору между братом и сестрой, я снова примерилась к ленточке. Встала на стул, перегнулась через спинку и, наклонившись вперед, потянулась к ленте. Равновесие было сложно удерживать. Чтобы не свалиться внутрь замка из конструктора, я подняла левую ногу. Балансируя на правой, перегнулась через крепостную стену и потянулась щипцами вниз. Сзади стало тихо. Лента упала почти к самому полу. Ее край застрял в стыке между кирпичиками конструктора. Я замерла. Сосредоточилась на красном шелке и тянулась, тянулась, тянулась. Мне удалось поддеть краешек ленты, но он сорвался. Не теряя надежды, я раз за разом пыталась протолкнуть нижний край щипцов под шелковую полоску. Мир сузился до кончика щипцов и ленточки, упрямо не желавшей поддаваться. И у меня получилось. Я чувствовала на себе внимание трех пар глаз. Стараясь не делать резких движений, я поддела ленту и аккуратно сжала щипцы. Проверила, насколько они плотно сомкнулись, а потом медленно, словно выполняя упражнение на равновесие, выпрямилась. Осторожно вынула шелковую полоску из щипцов и встала двумя ногами на стул. Вокруг раздались радостные возгласы и аплодисменты. Стас схватил меня на руки и, закружив по комнате, поцеловал. Все вокруг смешалось в калейдоскопе счастливых лиц. «Здорово, здорово!» – кричала Злата. Ярослав сначала тоже радостно кричал и подпрыгивал на месте. А потом увидел, как отец меня поцеловал. Замер, изумленно подняв бровь. Потом и вовсе замолчал. Я старалась выскользнуть из объятий Зорина. Хлопала его по руке, ерзала и толкала в грудь. Но он словно с цепи сорвался. И когда все-таки поставил меня на пол, Ярослав смотрел на меня с леденящим душу презрением. Его лицо было маской обиды и предательства. Оно исказилось и замерло. Он устойчиво расставил ноги и сложил руки на груди. А когда я выскользнул из объятий Зорина, выкрикнул, яростно тыча в меня пальцем. «Это ты! Все из-за тебя! Ты никакая не няня! Ты циркачка! Из-за тебя мама плачет! Из-за тебя папа нас не хочет брать к себе!» «Ярослав, подожди!» – начал Зорин, но мальчика было не остановить. С рычанием, похожим на звериный, он набросился на замок. Кирпичики полетели в меня, в отца, в сестру. Его ярость была ураганом, разрушающим хрупкий мир, который мы только что построили. «Ненавижу!» – кричал он, и слезы текли по его лицу ручьями. «Проваливай отсюда! Ты нам не нужна! Ты все испортила!»